на взрыхленной каждым направлением почве рождались в дальнейшем учения, развивавшие их исходное идейное содержание в новых социокультурных условиях и соответственно запросам логики научного творчества. К антропологическому принципу Чернышевского восходит русский путь в науке о поведении, от Сеченова до Павлова и Ухтомского. К теологическому принципу Владимира Соловьева восходит апология нового религиозного сознания в трудах Бердяева, Сергея и Евгения Трубецких, Франка и других. И новое учение о поведении, и апология нового религиозного сознания являлись плодами русской мысли, двух ее мощных течений – естественно-научного и религиозно-философского. Динамика обоих течений пронизывала представление о человеке, складывавшееся в этот период в русском общественном сознании. Те, чьей интеллектуальной активностью строился этот образ, прежде чем занять собственную, противостоящую другой идейную позицию, испытали неудовлетворенность этой другой. Антропологический принцип философии Николая Чернышевского. Предпосылкой понимания природы человека, согласно этому принципу, является отклонение дуализма. Никакого дуализма в человеке не видно. Если бы человек имел кроме реальности своей натуры другую натуру, то эта другая натура непременно обнаружилась бы в чем-нибудь. А так как она не обнаруживается ни в чем, так как все происходящее в человеке происходит по одной реальной его натуре, то другой натуры в нем нет, полагал Чернышевский. Идея единства человеческого организма обосновывалась и онтологически. Он является сгустком природных сил и элементов, присущих мирозданию в целом, и гносеологически. Он познается тем же способом, как и остальные реалии этого мироздания. Соответственно, и психика, как один из жизненных процессов этого организма, не является самостоятельной сущностью и не требует, чтобы быть познанной, иных средств, чем те, которыми наука добывает истину о других вещах. Страница 315. Петр Юркевич о душе и внутреннем опыте. Первым оппонентом Чернышевского выступил философ Юркевич. Главным его аргументом против идеи единства организма служило учение о так называемых двух опытах. «Сколько бы мы ни толковали об единстве человеческого организма, — писал Юркевич, — мы всегда будем познавать человеческое существо двояко — внешними чувствами, тело, его органы, и внутренним чувством, душевным явлением». Юркевич отстаивал так называемую опытную психологию, согласно которой психические явления принадлежат к миру, лишенному всех определений, свойственных физическим телам, и познаваемым в своей сущности только субъектом, который непосредственно их переживает. Слово «опыт» давало повод говорить, что психология, использующая этот внутренний опыт, является эмпирической областью знания и тем самым обретает достоинство других строго опытных наук. Антропологический принцип Чернышевского отвергал этот эмпиризм, создавая философскую почву для утверждения взамен субъективного метода объективного. Этот же принцип, постулируя единство человеческой природы во всех ее проявлениях, стало быть и психических, отвергал прежнюю, восходящую к Декарту, концепцию рефлекса, согласно которой организм расщеплялся на два яруса – автоматических телесных движений, рефлексов и действий, управляемых сознанием и волей. Противники Чернышевского полагали, что имеется только одна альтернатива этой так называемой двухъярусной модели поведения, а именно воззрение на это поведение как чисто рефлекторное. Человек тем самым обретал образ нервно-мышечного аппарата. Поэтому Юркевич требовал остаться на том пути, который был указан Декартом. Страница 316. По Чернышевскому же следует идти другим путем, признавая родство телесных и психических явлений, используя достижения физиологии для раскрытия своеобразия последних. Обращаясь к спору между Чернышевским и Юркевичем, захватившему в начале 60-х годов русскую печать, мы оказываемся у истоков всего последующего развития русской психологической мысли. Идеи антропологического принципа привели к новой науке о поведении. Оно строилось на объективном методе в противовес субъективному, который, как мы видели, определил программу разработки психологии на Западе.